И в самом деле, кто? Усмешка на мгновение высветила его истинный возраст. Под глубокими морщинами и безмятежной маской туповатого трактирщика прятался совсем молодой человек, ничуть не старше своего темноволосого товарища. Он указал ложкой на дверь. «Тогда иди читай. Или не давай спать какой-нибудь фермерской дочке. Наверняка у тебя найдутся занятия поинтереснее, чем смотреть, как я ужинаю». «На самом деле, изыди, демон!» — провозгласил Коут с набитым ртом и повторил то же самое на темийском, пестрящем непредсказуемыми ударениями. «Техо сантау заеха». Баст прыснул от неожиданности и продемонстрировал непристойный жест. Коут прожевал и попробовал другой язык. «А Рой это Дэн Лейен». «Да прекрати, уже не смешно!» — взмолился Баст. «Заклинаю землей и камнем, изыди!» — Коут опустил пальцы в свою чашку и небрежно побрызгал на Баста. «Чары, рассейтесь!» «Сидром заклинаешь!» — обиженно хихикнул Баст, смахивая с рубашки каплю. «Не осталось бы пятен!» Коут положил в рот очередную ложку мяса. «Иди промой. Если ничто не поможет, то рекомендую все же приобщиться к тайнам бесчисленных формул растворителей, которые хранит целым Тинтур, главе где-то в 13-й». «Ладно». Баст встал и все с той же странной грацией прошествовал к выходу. «Позови, если понадоблюсь». Он вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Трактирщик ел медленно, подбирая соус куском хлеба, то и дело поглядывая в окно, хотя свет лампы в комнате и темнота снаружи превращали стекло в зеркало. Потом его взгляд возвращался к обстановке комнаты, перебегая с одного предмета на другой. Камин в центре, сложенный из того же черного камня, что и очаг внизу. Маленькая инженерная находка, которой трактирщик весьма гордился. Кровать. Узкая, почти походная койка, да и матрас на ней, одно название. Но наметанный глаз мог заметить еще кое-что, отчего взгляд отвлекался как бы сам собой. Так избегают встретиться глазами с прежней пассией на званом обеде или с давним врагом в битком набитой вечерней пивной. Коут попытался поуютнее устроиться в кресле, поерзал, вздохнув, повернулся, и взгляд его нечаянно упал на сундук в изножьей кровати. Сундук был сделан из роу, редкого тяжелого дерева, угольно-черного и гладкого, словно стекло. Это дерево высоко ценили парфюмеры и алхимики. Кусочек размером с ноготь большого пальца продавался на вес золота. Целый сундук из роу превосходил всякие представления о сумасбродстве и расточительности. Сундук запирался на три замка — железный, медный и невидимый. В ночи дерево издавало едва уловимый цитрусовый запах с оттенком раскаленного железа. Коут не сразу отвел взгляд. Он не стал притворяться, будто сундука здесь нет и никогда не было. В один краткий миг на лице трактирщика проступили все морщины, стертые простыми вечерними радостями. Уютное спокойствие бутыли и книг мгновенно исчезло, оставив в глазах только боль и пустоту. Лицо на миг исказило гримаса острой тоски, смешанной с сожалением, но все тут же исчезло под маской усталого трактирщика, называющего себя Коутом. Человек снова незаметно для себя вздохнул и поднялся с кресла. Он не сразу собрался с духом, чтобы пройти мимо сундука к кровати, и не сразу смог заснуть. Как и предполагал Коут, компания следующим вечером вернулась в путеводный камень, чтобы поужинать и выпить. Вялые попытки рассказать историю быстро заглохли, ни у кого не было настроения. Так что еще засветло разговор свернул на более важные вещи. Слухи, доходившие до городка, по большей части малоутешительные.